Стоя на небольшом пригорке, я любовался слаженностью действий передового отряда. Маги, носители пик, отлично тормозили стрелы и камни, создавая полупрозрачную сферу. Эта сфера жила лишь несколько секунд, но пикинеров было много, и над войсками у стен постоянно парило голубое, идеально круглое облако. Маги казались заключенными в рождественский шар, знаете, такой, в котором идет снег, если перевернуть его или потрясти. Когда отряд приблизился к стене, то попытался обрушить ее, используя грубые формы, создающие воздушные удары или заставляющие подрагивать землю на небольшом промежутке. Противник сопротивлялся. Он ставил болванов, вытягивающих энергию, создавал круги опеки, пытался прерывать формы, атаковал непосредственно магов. Никогда не думал, что бывают такие размеренные, основательные бои. Примерно за полчаса сражения потери с обеих сторон исчислялись единицами. Противник хранил самое главное – стену, а наши маги тщательно заботились о собственной шкуре. Допускаю, что рано или поздно стена пала бы под столь кропотливым напором, но неожиданно случилось худшее. Враг снова контратаковал. Вот уж не знаю, где противник взял силы, наверное, готовился загодя. Однако патрули едва-едва успели протрубить сигнал тревоги, как в нашем тылу появилась пара сотен отборнейших магов. Нет смысла подробно описывать, как они сминали наш резерв, прорываясь к чудесной ярко-белой мишени, маркизу Ари. Мы не сумели сразу отозвать основные силы от стены, к тому же те все равно увязли там, сражаясь с противником, внезапно хлынувшим через открывшиеся ворота. К маркизу прорвались не все маги из двух сотен, но их оказалось вполне достаточно, чтобы Ари лично принялся отдавать приказы. Думаю, трудно будет угадать, каким стал его первый приказ. Он смутил не только меня, но и опытных магов. Я увидел, как изменились их лица. Приказ прозвучал как выстрел, но точные слова быстро забылись, поэтому передам лишь их смысл. Маркиз распорядился, чтобы половина магов личной охраны защищала меня. Я не сразу понял, в чем дело, забыв о мудрости многовекового существа, но когда понял, то восхитился. Суть приказа как раз была в том, чтобы избавить меня от защиты собственной персоны. Если я свободен от этого, то могу сосредоточиться на самом главном, на том, что умею лучше всего, убивать чужие формы. 3-4 десятка магов бросились на нас и тут же обнаружили, что их первые ряды молчат. Они онемели, скованные мной и потерявшие способность беречь себя. Тут и там появились болваны, но наши маги расправлялись с ними издалека, одновременно выкашивая лишенный защиты авангард. Надо отдать должное противнику. На этот раз он сориентировался быстро и, презрев всякую опасность, ринулся на сближение. Его целью, наверное, был я, единственный маг со шпагой. Из 72 разделов магии шпага используется только в 3 разделах, один из которых изобретен губернатором. Думаю, маги при свете дня сразу раскрыли меня. Они рвались сюда так неистово, что вскоре все смешалось. Я успел прервать и отразить еще несколько форм, когда оказался лицом к лицу с двумя противниками. Моя шпага замелькала, нанося удары, но вражеские маги вскоре настолько приблизились, что в борьбе с ними мог помочь разве что кинжал. Случилось ровно то же, что и в первое сражение. Меня сбили с ног. На этот раз виновником было не бревно, а маг-гигант, одетый в порванный на груди зеленый плащ. Мои формы быстро закончились, а прерывать уже толком было нечего. Маги не решались ни на что, кроме грубой схватки. Рядом с моим лицом мелькали чьи-то ноги, кто-то пнул меня, то ли намеренно, то ли случайно, а один пробежался по мне, будто по мягкой болотистой кочке. В этот момент я решил, что мы проигрываем. Граф Халл оказался не лыком шит. Собрал в кулак довольно большой отряд и сумел использовать его в нужном месте и в удачное время. Увы, я мало что мог сделать, даже моя шпага отлетела неизвестно куда еще в миг моего падения. Кругом был шумный хаос, создаваемый полуобезумевшими магами. Я вновь подумал, что моя песенка спета. Если люди графа потеснят нас, то мне не жить. Наверное, они знают, как бороться с такими, как я, достаточно размозжить голову. Другой на моем месте, может, все-таки подождал бы окончания боя. Но я не мог терпеливо ждать, валяясь на земле, как брошенная плюшевая игрушка. Это не в моем характере. Я слегка приподнялся, получил скользящий удар башмаком в челюсть, но все-таки сделал последнее, что мог, использовал остатки энергии, чтобы поставить круг опеки. Да-да, это был тот самый круг опеки, проламывающий землю в Лиме и призывающий старый город. Но мы были отнюдь не в Лиме, а далеко от него, и я понятия не имел, что случится. Может, вообще ничего не произойдет, но мне хотелось верить в обратное. Круг опеки получился не очень сильным. Он словно светился коричневатым светом, исходящим из центра, оттуда, где лежал я. Мои худшие ожидания подтвердились. Ничего не происходило. Надежда вспыхнула и быстро погасла. Так часто бывает, если ее не питает ничего, кроме бесплодных ожиданий. Я все-таки решил снова попытаться подняться, чтобы принять разгром в более достойном положении. Мои скрюченные пальцы уперлись в холодную землю, когда раздался чей-то истошный вопль. Поначалу я не связал его с моим кругом опеки. Однако неожиданно вопль стал многоголосым, доносясь одновременно со всех сторон. Я изумленно повернул голову, с трудом двигая затекшие шеи, и увидел нечто такое, что, пожалуй, не смогу забыть до конца своих дней. Из земли тянулись черные щупальца, похожие на дым от чадящей резины. Щупальца легко проходили сквозь предметы и тела. Они казались нематериальными, но от чего-то вызывали неистовый ужас. Маги сразу же расступились, прекратив сражаться. Я остался один, окруженный извивающимися столбами черного дыма. Одно из щупалец коснулось моей руки. Ощущение было такое, будто я подержал ладонь над кипящей водой. Оглядевшись вокруг, увидел магов, стоящих неподалеку, и вдруг поймал взгляд маркиза, чей сюртук белел в окружении фиолетово-золотых фигур телохранителей. Маркиз смотрел на меня так, как смотрит на ядовитую змею человек, неожиданно увидевший ее посредине мирной зеленой лужайки. Трудно сказать, сколько продолжалось невольное перемирие. Черные щупальца постепенно истончались, теряя насыщенность цвета. К нам уже бежало подкрепление, маги, сумевшие отбить атаку защитников городка. Маги вновь сошлись, но на этот раз нас было больше. Я помогал как умел, прерывая формы и даже не пытаясь побыстрее накопить энергию. Мы опрокинули врага. Из тех, кто атаковал маркиза, мало кому удалось уйти. Вскоре наш лагерь был завален трупами, обильно залит кровью, и чудилось, что здесь еще не скоро вырастет трава. Маркиз подошел ко мне и отвел в сторону, не обращая внимания на стоны раненых. Он выглядел не столь блестяще, как прежде. Черные и серые пятна испортили белизну одеяния. «Никогда больше не делайте так, господин Савинов», — тихо произнес маркиз, глядя на меня недобрым взглядом. «Никогда в моем присутствии. Я уже слишком похож на человека, чтобы достойно выдержать встречу со старым городом. Но Лим ведь далеко», — попытался объясниться я. «Не думал, что земля провалится». Резким жестом маркиз остановил меня. «Вы многого не знаете, господин Савинов, как и остальные люди. Старый город состоит из нескольких ярусов, если угодно, этажей. Самый верхний действительно находится под Лимом, но нижние простираются за пределы Лима. Когда мы погрузили старый город вниз, что-то сдвинулось. Возможно, в некоторых местах он теперь даже ближе к поверхности, чем раньше». «Хорошо, милорд», — кивнул я. «Постараюсь прибегать к этому средству как можно реже, но ответьте мне на один вопрос». «Не надо вопросов, господин Савинов». Маркиз поджал губы. «Каждый из нас, из титулованных особ, общаясь с людьми, испытывает затруднения при беседах на некоторые темы. Вы исполнили свой долг передо мной, я отдам вам серебряную розу по возвращении в Лим. Осады не получилось, полагаю, мы вскоре вернемся. Но берегитесь, господин Савинов. Некоторые маги графа Хала сумели сбежать. Возможно, они расскажут о вас. Тогда нам нужно подумать, как уберечь такого ценного союзника, как вы». Эта мысль не приходила мне в голову. Да, ситуация складывалась неприятно. Может начаться рьяная охота за мной, которую я вряд ли переживу. Но на холодном лице маркиза была почти человеческая задумчивость, подарившая мне надежду на то, что хотя бы некоторые из моих вопросов не останутся без ответа. Я решил рискнуть. «Милорд, я ценю вашу заботу и не прошу многого. Однако разрешите все же спросить кое-что. Недавно я получил очень важные сведения о Лиме и...» Маркиз ждал. Его взгляд становился все более неприязненным. «Скажите, Лим, это земля в будущем?» Неожиданно выпалил я, опасаясь, что мой титулованный собеседник просто развернется и уйдет. «Пожалуйста, ответьте только на этот вопрос. Сами же сказали, что я много сделал для вас». Ари усмехнулся. Усмешка получилась одновременно мрачной и сочувствующей, словно маркиз думал, что я страдаю от неутолимого любопытства и ничего не могу с этим поделать. Возможно, в этом он прав. «Нет, господин Савинов», — все же ответил Ари, задумчиво глядя на копошащихся людей. «Те оказывали помощь раненым и сортировали убитых. Лим — не совсем земля. Но, конечно, Лим никогда бы не существовал без земли. И я бы не советовал вам пытаться узнать эту тайну. Ведь если вы все-таки узнаете ее, то больше не сможете спокойно жить. И уж разумеется, у вас не получится спокойно умереть. А что есть у человека, кроме надежды на спокойный конец? Подозреваю, что ничего. Подумайте об этом, господин Савинов. Умерьте свое любопытство». Глава 22. На следующий день я возвращался домой. Мы проиграли. Маркиз решил отойти от городка, ставшего чересчур трудной добычей. Мне казалось, Ари чем-то похож на древнего хищника, скажем, на гепарда. Гепард всегда точно оценивает свои силы и не нападает на слишком сильную дичь. Если пятнистый охотник получит хоть небольшое ранение, то его чудесная скорость снизится, а это будет означать многие дни голода или даже смерть. Городок, конечно, можно было взять, но цена оказалась бы непомерной. Я попал к цензору прямо из Лима ранним утром. Эх, мне так нравится встречать утро среди зданий 19 века. Тонкие железные шпили блестят из-за росы, ставни нижних этажей прикрыты, словно охраняют какую-то тайну, а сами дома тихие и значительны, будто спят вместе со своими обитателями. Цензор встретил меня отнюдь не вопросом места. Маркиз не только отдал мне серебряную розу, но и повысил мой ранг. Подумать только, я буду обладателем медальона 4-го уровня. Это же почти дворянство. Мне лишь хотелось знать, какой поощрительный подарок приготовил цензор на этот раз. Женщины были, еда была, что может быть еще? Это вам, Глеб. На подрагивающей ладони цензора покоился коричневый кожаный мешочек. С новым уровнем медальона вам положена награда. Возьмите. Что в мешочке? Деловито спросил я, не спеша тянуться за подарком. У меня на плече висела прочная серая холщовая сумка. В ней лежала роза. Если награда цензора без подвоха, в чем я сомневался, то ее тоже можно положить в сумку. «Монеты», — ответил старик, слегка улыбаясь мясистыми губами. «Старинные монеты. Они очень ценятся на земле. Возьмите их и продайте. Они для вас. Монеты, мои брови, наверное, поползли вверх. Это подарок, без всяких условий, не то чтобы без условий». Улыбка цензора стала шире, его губы вытянулись в извилистую толстую линию, с небольшими условиями, двумя. Теперь уже усмехнулся я. «Конечно, как же без этого? А я-то забылся и в самом деле на секунду подумал, что цензор хочет мне что-то подарить. Первое, вы поклянетесь, что продадите их как можно быстрее», — сказал старик, не дождавшись моего ответа. «Второе, вы поклянетесь, что потратите вырученные деньги только на развлечения и веселье, ни на что больше». «Согласны?» Я поправил жесткую лямку сумки на плече и попытался ответить как можно более вежливо. «Нет, спасибо. Мне сейчас развлекаться никак нельзя. Полно других дел. Подумайте, Глеб». Цензор продолжал держать мешочек на вытянутой руке. «Большинство людей не отказалось бы от такого предложения. Вы можете поехать на тропические острова, взять с собой милых вам спутников или спутниц, найти себе необременительных друзей, попробовать». Я медленно покачал головой. Недоверчивая улыбка не сходила с моего лица. После разговора с маркизом мне казалось, я понял наконец, что все это значит. Лим, старый город, цензор. Не могу сказать, что картина получилась детальной, но более-менее полной. В таких делах ведь главное – ухватить основную мысль, а потом раскручивать многочисленные нити. Остальное – вопрос времени. Вы ведь сказали не должны потратить, а поклянитесь, что потратите. Произнес я, не сводя взгляда с толстых боков мешочка. Интересно сформулировано, да, если я возьму монеты, продам их, но потрачу деньги не на веселье, а на что-то другое, то буду никем иным, как клетвопреступником, не так ли? А если сдержу слово, то получится, что я, мод, расточитель или кто-то в этом духе. Спасибо, но нет, мне с самого начала не советовали играть в ваши игры, и теперь я понял, насколько хорошим был тот совет. «Кто не советовал?» — глухим мрачным голосом осведомился цензор, кладя руку с мешочком на подлокотник кресла. «Точно не знаю кто. Я уже рассказывал о нем. Видимо, этот человек желает мне добра», — ответил я, наблюдая за тем, как лицо старика принимает холодное, враждебное выражение. «Интересно, если бы я согласился тогда на предложенную мне женщину, то кем бы стал? Сладострастником? Прелюбодеем? Распутником? А если бы пошел на трехдневный пир? вышел бы готовый чревоугодник или как это правильно называется, дело у вас поставлено на широкую ногу, ничего не скажешь. Вот только зачем, если Лим уже давным-давно не работает так, как задумано? Или это осколки былого величия с неизвестными последствиями? Я говорил храбро и мощно, хотя в моей груди с недавних пор притаилось немалое изумление. Было тяжело поверить собственным выводам. Я напоминал сам себе путника, который, томясь от жажды в пустыне, наконец оказался перед оазисом, но никак не мог решить, это мираж или реальность. Лицо цензора превратилось в маску каменного сфинкса. Глаза и веки словно застыли, двигался только рот. «Куда желаете попасть, Глеб?» Голос тоже был безжизненным, будто мои последние слова выпили из старика все живительные соки. «Домой», — ответил я, желая оказаться поближе к телефону. Утро в Москве отличалось от утра в Лиме. Роса не лежала на шпилях и башенках, а скапливалась на крышах каменных коробок. Не было ставен, да и дома не производили впечатления сонных. Что-то грохотало, издалека доносился шум машин. Все казалось суетливым и беспорядочным. Я вошел в квартиру и, не снимая с плеча сумку, набрал один из телефонных номеров Иванны. В целях конспирации у нее было несколько номеров, оформленных на подставных лиц. Девушка ответила почти сразу. Признаться, я обрадовался ее чуть хрипловатому голосу. «Иванна, скажите, а что случится, если на земле в одном и том же месте окажутся две раскрытые серебряные розы?» Первым делом спросил я, ведь вы, жандармы, должны знать ответ. О, это был важный вопрос. Каждая роза превращает Лим в землю, а землю, в Лим. Неужели получится, что они начнут работать друг против друга? Случится кое-что интересное. Мне показалось, девушка улыбнулась. Магия ослабнет, станет очень и очень слабой, но все же сохранится. Получится, что не туда и не сюда. Я вздохнул с облегчением. Этот исход устраивал более всего. «У меня есть кое-что, что решит наши проблемы», — сказал я, имея в виду свою серебряную розу. «Обладая этой вещью, я готов встретиться с убийцей, но сначала хотелось бы поговорить с выжившими свидетелями. Вы мне рассказывали, что сейчас под следствием два парня. Нельзя ли с ними пообщаться, когда вам нужно?» Деловито поинтересовалась девушка. «Как можно быстрее, до следующего убийства осталось всего полтора дня. Езжайте в теплый стан на улице Бакулева», чуть подумав, ответила Иванна. «Мы там с вами встретимся». Торопливо позавтракав, я положил миску в саквояж, где уже находилась серебряная роза, и помчался к месту встречи. Все-таки московские утра отличаются от остальных. Свежесть ветра соединяется с выхлопами машин, запахами гари, обильных вечерних духов, которыми поливают себя женщины, миазмами от мусора, которые не забирали уже несколько дней. Все это создает неповторимый аромат мегаполиса. Пожалуй, москвич, давно не покидающий города, не почувствует ничего особенного в этом запахе, но я-то, скачущий в Лим и обратно, воспринимал современные городские особенности очень остро. Теплый стан оказался одноэтажным белым кирпичным зданием, скромно примостившимся среди многоэтажек. Нижняя часть стен от чего-то была выкрашена в фиолетовый цвет, и чудилось, что строение – это корабль, плывущий по волнам, причудливо освещенным восходом. Пробираясь через пробки, я потерял много времени. Иванна была уже на месте. Не успел я вылезти из авто, как она подошла ко мне и, слегка прищурившись, стоя лицом к солнцу, тихо, осторожно произнесла: «Вы точно уверены, что теперь с этим справитесь? Мне казалось, нам нужно больше времени, чтобы понять, с кем мы столкнулись». Ветер слегка тормошил ее длинные волосы, и я не мог решить, где она красивее, здесь или в Лиме. Внешность брюнетки была эффектней, но блондинки печальнее и загадочней. Я похлопал по толстому боку саквояжа. «Не беспокойтесь, здесь лежит вещь, которая поможет нам. Хотя, конечно, нужно пообщаться со свидетелями. Нам понадобится любая информация». «Понимаю». Девушка отвернулась от солнца и посмотрела на красный капот Ситроена. «Я поговорила кое с кем из знакомых, нажала на рычаги короче, нас ждут. Мы встретимся с полицейским, который думает, что мы представители спецслужб. Он не будет ни о чем расспрашивать». Мы вошли в здание, ненадолго задержались у дежурного, потом проследовали по коридору и выловили из кабинета чернявого капитана Прощелыгу с бегающими глазками. Он подобострастно и с вожделением рассматривал прекрасную Иванну, изредка бросая недоумевающие взгляды на черный раритетный пиджак, трости саквояж ее спутника. Наверное, я казался ему франтом, выросшим в поселке мормонов и закалившимся в кровавых боях с отщепенцами. Капитан Прощелыга отвел нас в комнату для допросов. Густо поцарапанный коричневый стол и жесткие стулья были прикручены к полу. Капитан так и увивался вокруг Иваны. Девушка же отвечала ему холодновато отстраненной улыбкой, свойственной всем опытным красавицам. Я восхищался деловитостью этой женщины и ее связями. Ей очень быстро удалось договориться с высокопоставленными чиновниками, чтобы нас приняли в ОФП по высшему разряду. Но восхищение слегка тускнело, когда я вспоминал, что девушка совсем непроста. К тому же однажды она совершила настоящее предательство, обманув своих работодателей жандармов и согласившись сотрудничать с губернатором. Все-таки интересно, что ее на это толкнуло. «Эти двое хоть в нормальном состоянии?» – спросила Иванна, когда капитан закончил отдавать распоряжение охранникам, толстым молодцам. «В нормальном?» – поморщился Прощелыга, бросая на девушку очередной плотоядный взгляд. «Нам звонили из министерства и сказали, чтобы ничего на них не вешали, якобы не они. А кто же тогда, если там больше никого не было?» Риторический вопрос остался без ответа, а вскоре привели задержанных. Не знаю, что капитан имел в виду под нормальным состоянием, но парни были сильно избиты. Их лица пестрели синими и желтыми красками, следами кровоподтеков. Парень, который повыше, позднее выяснилось, что он носил кличку «Мыльный», сильно хромал на левую ногу. Но с другого, «Мыльный» называл его четвертаком, был совершенно кривой, свернутый на бок. Впрочем, мне показалось, полиция в сворачивании носа не участвовала. Похоже, это случилось давно. «С ними поговорит Глеб», — любезно объяснила Иванна капитану. Тот недоуменно посмотрел на меня, но возражать не стал. Он никак не мог понять, кто я такой, а моя одежда еще больше сбивала с толку. В итоге капитан, видимо, решил, что я какой-нибудь секретный агент с прибабахом, и эта мысль, похоже, его успокоила. Около стола стояли только два стула, остальные пришлось принести из соседнего кабинета. Капитан уходить не хотел, рассчитывая подольше побыть рядом с Иванной, да его никто и не прогонял. Избитые парни осторожно уселись и с испугом уставились на меня, грозно восседающего по другую сторону стола. Я мог бы попытаться придать своему лицу добродушное выражение, но знал, что ничего не получится. После губернаторского тренинга мой взгляд был не очень-то дружелюбен. Я все-таки постарался переломить впечатление от моего черного костюма и мрачной физиономии. Разговор начал с пустяков, расспросив парней об их родственниках, увлечениях и даже домашних животных. К сожалению, домашних животных и увлечений у моих собеседников не оказалось. У Мыльного когда-то в детстве была морская свинка, но он привязал к ней свернутый бумажный парашют и выбросил из окна пятого этажа. Парашют не раскрылся, а родители не захотели покупать второго парашютиста. Поначалу Иванна не вмешивалась, но потом начала тихонько поправлять ход беседы, чтобы мы не отклонялись слишком далеко от интересующего нас события. Парни отвечали охотно и многословно. Могу только представить, что тут с ними делали в эти дни. Нет, капитан все-таки гнида, подростков хорошо обработали. В конце концов мы добрались до убийства женщины. Парни и тут показывали чудеса словоохотливости, пришлось даже их останавливать. К чему выслушивать одно и то же, ведь я читал протоколы допросов. Меня интересовали скрытые детали. «Ты видел, что убийца держал в руках острую палку?» — сказал я, обращаясь к Мыльному. «А ты видел штык?» Мой палец указал на четвертака. «А теперь скажите, блестело ли в темноте оружие или нет?» Палка была деревянная, но могла блестеть, если ее остро наточили или отполировали. «А штык каким был?» «Матовым». Мой вопрос слегка смутил парней. Им было известно, что их показания очень сильно отличаются. Они считали, что один из них нес явный бред, и каждый думал на другого. Я же задал этот вопрос неспроста. Если существо пришло из Лима, то обычный человек не способен его увидеть таким, какое оно есть. Человек увидит нечто иное. Но я полагал, что искажения будут все-таки не очень велики. Если из Лима, например, придет какое-нибудь четвероногое, то свидетелю оно не покажется гуманоидным монстром. Скорее свидетель воспримет его как крупную собаку. Мне очень хотелось составить хотя бы приблизительное впечатление о моем противнике. Как он выглядит, чем вооружен, на что способен. Пока я предполагал, что это человекоподобное существо, ведь все без исключения свидетели описывали убийцу как мужчину, Правда, разной комплекции и возраста. Но меня еще очень занимал вопрос об оружии. Свидетели утверждали, что убийца был вооружен острым предметом, и мне хотелось прежде всего знать, этот предмет стальной или нет, из искусственного или натурального материала. Из Лима могло прибыть любое чудовище, его основные черты наверняка искажены, но второстепенные могут остаться без изменений. Я очень рассчитывал, что ответ на вопрос о блеске прояснит ситуацию. Не знаю, с сомнением произнес четвертак, вытирая рукавом кривой нос. Штык блестел, кажись, точно, блестел. Я посмотрел на Мыльного. Тот ерзал на стуле, пытаясь поудобнее вытянуть длинные ноги. Вроде полирована палка да полирована как ножка от табурета. Да как ножка. Что ж, если оружие блестело, то, возможно, на самом деле было стальным. В какой руке убийца держал палку или штык? Снова спросил я. Не помню, уверенно ответил четвертак. В правой, сразу же сказал Мыльный. В левой, возразил четвертак. Не помнишь или в левой, уточнил я. В левой не помню, моргнул четвертак, хлюпая носом. Пытаясь представить своего противника, я задавал еще вопросы. Образ получился смутным. Нечто, имеющее руки, ноги и голову, вооруженное мечом или коротким копьем. К сожалению, показания были слишком противоречивы и мои догадки не выглядели очень надежными. На самом деле убийца мог оказаться другим. Что ж, увидим через полтора дня, а сейчас я разузнал все, что мог. Когда мы с Иванной вышли на улицу, то обнаружили, что утро давно закончилось. Дул несвежий ленивый ветер, крыша Ситроена слегка нагрелась под лучами солнца. Прохожие двигались неспешно, сменив утреннюю бодрость на обеденную расхлябанность. «Вам помог разговор со свидетелями?» – спросила Иванна, доставая из сумочки черный сотовый. «Трудно сказать, рассчитывал на большие. Пришлось приложить усилия, чтобы не смотреть все время на лицо собеседницы. Почти ничего нет, кроме догадок. Но все же думаю, что убийца – человек, или похож на человека. Из разговора я вынес еще кое-что, но Иванне говорить об этом не стал. Думаю, полиция неспроста отказалась считать этих парней главными подозреваемыми. Я не очень любил московскую полицию, считал ее плохой, никуда не годной. Этим лентяям ничего не стоило подставить ребят, повесить на них очевидно нераскрываемое дело. Но поди-ка, не стали. О чем это говорит? Неужели там, наверху, в руководстве, кто-то собрал факты воедино и что-то заподозрил? Понятно, что Лим не позволит явно обнаружить себя. А не явно? Пусть на верхушке московской полиции сидят настоящие олухи, но они ведь все равно люди. А люди могут мыслить, особенно если их ткнуть носом в факты и сделать это несколько раз. Неужели московская полиция о чем-то догадывается? Если помощь от меня больше не требуется, то встретимся позже. Иванна включила телефон, предусмотрительно отключенный на время допроса. «Пока нет, увидимся. Спасибо за помощь», — ровным голосом ответил я, ловя себя на мысли, что мне, как и капитану, почему-то не хотелось расставаться с этой девушкой. Легкий зеленый плащ Иванны слегка помялся сзади, и я с трудом удержался от того, чтобы его разгладить ладонью. Моя напарница пошла прочь, стуча каблучками и набирая на телефоне номер, намереваясь, похоже, перезвонить какому-то счастливчику. Я сел за руль и завел машину, пора заняться другими делами. Ситроен плавно сдал назад. Я переключил передачу и стал поворачивать, как вдруг в боковое зеркало заметил, что ко мне бежит Иванна. Ее прежде бледное лицо раскраснелось, девушка размахивала телефоном. Опустив стекло, я вопросительно уставился на напарницу. «Глеб». Иванна слегка задыхалась от быстрого бега рывка. «Глеб, мне только что сообщили. Вас ищут». «Кто?» – удивился я, рассматривая белые зубки девушки. Иванна быстро справилась с дыханием. «Жандармы уже получили приказ. Вам нельзя в... Короче, нужно спасаться. А вас уже знают». Я недоуменно молчал, переведя взгляд на черный телефон в руке девушки. «Какой приказ получили жандармы? Кто обо мне знает?» И вдруг я понял. Случилась катастрофа, о которой предупреждал маркиз. Люди графа Хала все-таки поняли, с кем столкнулись при осаде городка, и заявили в жандармерию Лима, что маркизу служит ученик губернатора. Энда, похоже, в Лим мне путь теперь закрыт. Скорее, Глеб. Иванна протянула ладонь. Где ваш сотовый? Вот. Я достал черно-серебристый аппарат, и тонкая рука в черной перчатке тут же выхватила его, бросила на землю, а изящная ножка в туфельке принялась топтать, превращая мой драгоценный сотовый в кучу осколков. Скорее, поехали. Распорядилась Иванна. Нам нужно уехать отсюда как можно быстрее. По телефону вас могут выследить, даже по выключенному. Вам нельзя возвращаться ни на работу, ни домой. За вами скоро придут. Баронет Ирвинг заранее сказал мне, что делать при таком развитии событий, спасать вас любой ценой. Но жандармы ГМ не имеют права действовать в Москве, возразил я, пораженно взирая на обломки телефона, к которому был весьма привязан. Вы же сами говорили. Да какие тут жандармы, воскликнула девушка, оббегая Ситроен спереди и усаживаясь рядом со мной. Там вас будут ловить жандармы, а здесь, просто агенты сами знаете кого. Быстрее, я все понял. В Лиме по моему следу пойдут служители порядка, а тут, в Москве, будут действовать агенты титулованных особ, переживающих за свои шкуры. Дела. Целый и невредимый ученик губернатора нужен только самому губернатору, да и, пожалуй, маркизу Ари. Автомобиль тронулся с места. Натиск Иванны был таким неожиданным, что я пока решил с ней не спорить. «Куда едем?» – кратко спросил я, гадая, насколько серьезна ситуация, и подозревая, что очень серьезно. Если девушка права, то теперь моя жизнь не стоит и ломаного гроша. Знать Лима боится и ненавидит учеников губернатора. «В одно из моих убежищ», – ответила Иванна, оглядываясь по сторонам, словно рассчитывая заметить слежку. «У меня их несколько. Держу на всякий случай. Работа ведь нервная, никогда ничего не знаешь заранее. Еще надо поменять вашу машину. Этот Ситроен известен многим». Подчиняясь командам своей спутницы, я вырулил на улицу с оживленным движением. В обеденный перерыв машин почему-то очень много, можно подумать, служащие ездят на обед домой или в рестораны. Мысль о том, что на меня вот-вот начнется охота, еще не укладывалась в голове. «Все только начинается», — говорила Иванна, когда мы неслись в машине по многополосной магистрали. «Вы пока в безопасности, но это лишь вопрос времени. Скоро вас начнут искать все, кому не лень, наверняка за вашу голову объявят сразу несколько наград. Главное, пережить первую волну, а потом интерес слегка схлынет. Это я вам как полицейский советую. Удивительно, как быстро иногда меняется ситуация. Еще недавно я был важным человеком, с моим мнением считались, я даже провел допрос в присутствии настоящей полиции, а теперь, получите и распишитесь, мне говорят, что по моим следам вот-вот пойдут многочисленные убийцы. Все-таки нужно привыкнуть к таким стремительным изменениям. Мы выбрались из самой Москвы и ехали по предместьям, чтобы попасть в дом, расположенный в каком-то селе. Мелькали высокие деревья, гладкие дороги, встречные машины, но мои мысли были заняты угрозой со стороны обитателей Лима. Получалось, что сейчас вся мощь жандармов, подкрепленная мощью почти каждой из титулованных особ, обрушится на меня. Хорошая перспектива, нечего сказать. Иванна наконец закончила краткую лекцию по технике безопасности и выживанию в условиях всеобщей травли. Сидя рядом на правом переднем сиденье, она посматривала на мое озабоченное лицо. «Сейчас нужно просто посидеть в укрытии», — продолжала убеждать девушка, будто я возражал, «а потом наше начальство что-нибудь придумает. В Москве, конечно, не получится остаться, но мир ведь большой, есть и другие города. Ирвинг, например, менял имя несколько раз, пока его не оставили в покое. Некоторые из вас, учеников губернатора, были не столь расторопные, за что и пострадали. Но вы в моем убежище будете в безопасности, а потом начальство». «Начальство», — криво усмехнулся я, притормаживая, чтобы съехать с широкой дороги на узкую, с небольшой коричневой колеей и мелкими выбоинами. «Начальство. Как интересно звучит это слово. Иванна, вы хотя бы догадываетесь, на кого мы работаем?» Девушка медленно повернулась. Ее черные глаза слегка расширились, а ноздри дрогнули. Я невольно подумал, что Иванна, все-таки жандарм с головы до ног, настолько она напомнила породистую охотничью собаку, напавшую на след. «Что вы имеете в виду?» Тщательно выговаривая каждое слово, спросила она. «Вы знаете что-то, чего не знает никто?» Желтая машина стремительно обогнала нас и помчалась дальше, подскакивая задом на скверной дороге. Ветер дул порывами, временами пуская на дорогу жидкое облако пыли. «Наверное, я постарался небрежно пожать плечами. Кое о чем догадываюсь. Вероятно, каждый землянин задавал себе этот вопрос. Может быть, некоторые нашли ответ, но сомневаюсь. Не все ведь бывали в старом городе. Вопрос о титулованных особах и Лиме, очевидно, волновал девушку. Ее взгляд стал цепким и внимательным. «Говорите, Глеб, прошу вас». Рука Иванны легла на мое плечо и мягко сжала его. но я не нуждался в просьбах. Правда или то, что я принимал за правду, не могла удержаться во мне и пыталась выплеснуться сама собой. «Объясню, что такое тот город», — сказал я Алиме. «Это неудавшийся проект». «Что?» — переспросила Иванна, недоуменно нахмурив брови. «Что за неудавшийся проект?» «Провалившийся», — ответил я. «Лопнувший, не оправдавший надежд, пошедший в разнос, называйте как хотите. Но тот город — это проект». «Я не понимаю», — призналась девушка, крепче сжимая мое плечо. «Проект чего? Кто за ним стоит? Кто его начал?» «Точно не знаю», — ответил я, обгоняя неторопливый старый грузовик с заляпанным грязью кузовом. «Но думаю, даже почти уверен, что проект принадлежит будущему. Нашему с вами будущему, Иванна. Сначала я это понял по звездам, а потом, впрочем, ход моих мыслей долго объяснять. Может быть, после пока поверьте на слово, тот город – это чей-то проект, который когда-то был простым и логичным, но пошел в разнос, и в нем все смешалось. Я не верю в сверхъестественные силы, не верю и в инопланетян, да и звезды против инопланетной версии. Нет, проект – это единственное объяснение, которое может принять скептический ум. Грузовик остался далеко позади, но теперь передо мной появился зеленый трактор, тоже грязный и очень медленный. «Все еще не понимаю», — вздохнула Иванна, к сожалению, снимая руку с моего плеча. «Что за проект? Кто за ним стоит?» Я пошел на обгон трактора. Подозреваю, его водитель не совсем трезв, учитывая небольшие восьмерки, похожие на вальс в исполнении колес. Могу объяснить, но предупреждаю. Объяснение может показаться безумным или даже чудовищным. Хотя другого-то и нет. Это одно единственное логичное объяснение. Возможно, кто-то придумает что-то получше, но у меня есть только оно, да и то черновое. Я пока еще даже не разобрался в мотивах создателей проекта. Мужик за рулем трактора попытался поддать газку, когда я его обгонял, но ничего не вышло. С тем же успехом черепаха могла бы попробовать обогнать юркую ящерицу. «Говорите, Глеб», — попросила, а скорее приказала Иванна. «Хотя мы уже подъезжаем, но говорите, говорите». Мы проехали мимо края села и стали приближаться к небольшому дому на околице. Дом был одноэтажный, из красного кирпича, с зеленой железной крышей. Вы слышали об Артуре Кларке? Это был довольно известный писатель-фантаст. Он как-то сказал, что любая достаточно развитая технология неотличима от волшебства. Очень правильные слова. Только представьте, если бы современный человек, вооруженный супергаджетами, оказался в средневековье, да его сразу бы приняли за могущественного колдуна, чернокнижника, мага. Медленно подрулив к красному дому, я остановился у ворот. Боюсь, наша с вами магия, которой нас научил город, из той же категории. Она нам, невежественным, только кажется магией. Пойдемте, Глеб, поговорим внутри. Девушка распахнула дверцу машины и поставила ноги, обутые в черные туфельки, на мелкий гравий. Отворив ключом калитку, Иванна прошла по короткой белой дорожке к дому и дважды повернула ключ в замке входной двери. Я следовал за своей спутницей, любуясь маленьким, но аккуратным садом, в котором росли пары яблонь и вишня. «У меня несколько таких домов в разных местах», — пояснила Иванна, включая свет в прихожей. «Они не в самой Москве и не так дорого стоят. Машин у меня тоже много, одна из них тут, в гараже. Признаться, деньги у меня есть. Держу машины и дома на всякий случай, а то мало ли что. Жизнь жандарма неспокойна. Жандарма-предателя, хотел уточнить я, но сдержался». Пока Иванна готовила чай на кухне, облицованной радостной светло-зеленой плиткой, я наблюдал за девушкой и посматривал в окно, гадая, кто приходит ухаживать за садиком, не иначе человек из деревни, которому Иванна специально платит. Пузатый электрический чайник весело зашумел, но моя напарница крепилась, не задавала вопросов, видимо, из чувства гостеприимства решила отложить их на время чаепития. Внезапно мимо нашего домика пронеслась синяя дорогая BMW, кроссовер. Я сначала удивился, откуда в глуши такая машина, но затем заметил, что BMW развернулась и остановилась неподалеку. «Это еще кто?» Я обернулся к Иванне, хлопочущей у газовой плиты. «Мы ждем гостей или они ошиблись адресом, не знаю». Девушка выглянула в окно, касаясь моей шеи длинными черными волосами. «Вроде никого не ждем». Встав из-за стола, я вышел на крыльцо, поглядывая на кроссовер. Наверное, не стоило этого делать. Из авто тут же выскочили четверо и в рассыпную побежали к нашему дому. В руках у них были пистолеты. Глава 23. Я сразу же отступил в дом, поспешив запереть дверь. Затем быстро вернулся на кухню и удивился, не обнаружив там и ванны. Впрочем, девушка вскоре появилась, держа два пистолета, вероятно, добытые из тайника. Подумать только, как она подготовилась к будущим опасностям. Купила несколько домов, превратив их в убежища, поставила туда машины, организовала тайники и наверняка наполнила их не только оружием. Из Иванны могла бы получиться великолепная жена и домохозяйка, скорее всего, даже самая лучшая жена и домохозяйка, первая в мире, но поди-ка. Эта девушка выбрала профессию жандарма и одновременно работает на того, на кого должна охотиться. В ту секунду, когда увидел бегущую Иванну с матово-черными пистолетами и несколькими запасными обоймами, я почему-то подумал не о том, что мы окружены неизвестными врагами, а о том, зачем все-таки Иванна переметнулась к губернатору, чем ее подкупили, что пообещали. Это была шальная мысль, не имевшая отношения к обстановке, в которой мы оказались. «Держите», — сказала Иванна, твердой рукой протягивая пистолет. Оружие выглядело тяжелым и совсем не подходило для нежных пальцев девушки. «Берите, Глеб, вы умеете им пользоваться?» Я отмахнулся от пистолета и тут же услышал крик, доносящийся снаружи. «Эй, там, выходите и останетесь живы!» Мужской голос кричал баском. «Выходите быстрее! Приятно все-таки иметь дело с цивилизованными людьми. Они сначала пытаются договориться. Другое дело, что если это агенты титулованных особ, то меня все равно убьют, хотя бы на всякий случай, а Иванну выдадут жандармам Лима». Быстрым движением я зашторил окно на кухне плотной красной шторой с рисунком танцующих мальчиков и девочек. «Заткнись, придурок!» – заорал я, повернувшись к уже зашторенному окну. «Сам иди сюда!» Меткий одиночный выстрел звонко разбил стекло. Осколки посыпались на стол, подпрыгивая и распадаясь на еще более мелкие части. Крупный осколок упал рядом с моей ногой. Напарница заняла позицию рядом с окном и прицелилась, прищурив левый глаз, сжимая пистолет двумя руками. «Не стреляйте», – прошептал я, отчаянно жестикулируя. «Пусть думают, что у нас нет оружия, и подойдут поближе». «Почему?» – быстро спросила Иванна, отрываясь от невидимой мне цели. «Предоставьте это дело мне», – я кивнул на саквояж, лежащий у моих ног, – «а сами спрячьтесь, так будет лучше. Вдруг вас заденет случайная пуля». Иванна посмотрела на саквояж, в ее глазах мелькнули понимание и скрытый страх. «Я не буду прятаться», — ответила она, все-таки отходя вглубь кухни. «Как угодно». Я открыл саквояж, и тут раздался еще один выстрел, разбивший оранжевую декоративную тарелку, стоящую на полке. Один из керамических осколков едва не ударил меня в лоб. «Они еще не поняли, что у нас нет оружия, но ничего, скоро поймут», — с усмешкой прошептал я. «Знаете, Иванна, я назвал проект «Абсолютная справедливость». «Что?» – переспросила девушка. «Проект, для которого создан тот город, называется «Абсолютная справедливость». Это мое название, но, думаю, оно подходит». Со стороны входной двери послышался шум. Звякнуло еще одно окно, находящееся в другой части дома. Враги, похоже, приближались. «Вы верите в загробную жизнь?» – спросил я, не сводя глаз с двери, отделяющей кухню от коридора. «В жизнь после смерти?» «Нет», – тихо ответила Иванна, спрятавшись за шкаф. «Девушка, должно быть, решила, что я говорю о посторонних вещах, чтобы не нервничать слишком сильно перед схваткой. Не особенно верю». «Я тоже не верю». Сосредоточившись, я прислушался к происходящему за стеной. «Но жизнь после смерти – это цель проекта». Дверь рывком распахнулась. В проем влетел мужчина в черной куртке, еще двое прикрывали его, прячась за выступами стены в коридоре. Штора на нашем окне с треском оборвалась, за окном стоял еще один человек и целился в Иванну из длинного мощного револьвера. Первые осечки я не услышал, но они, конечно, были, ведь никто всерьез не собирался брать меня в плен. Зато я увидел, как палец влетевшего в комнату человека безрезультатно нажимает на курок. Этот палец даже побелел, но оружие не срабатывало. Я разогнулся, поднимаясь в полный рост. Убийцы пока еще не поняли, что произошло, наверное, сказалась горячка боя. Но понять они, конечно, могли, все четверо были магами. Трость в моих руках дрогнула и показала на пол. Я решил быть великодушным и дать убийцам шанс, маленькую передышку. Глаза мужчины в черной куртке проследили за наконечником трости и расширились. Мне даже показалось, что дрогнули его зрачки, хотя за это не ручаюсь. На коричневом линолеуме, поблескивая сияющими белыми гранями, лежала раскрытая серебряная роза, превращающая лим в землю, а землю в лим. Надо отдать магам должное, они не побежали, а рискнули, надеясь на свои силы и численный перевес. Возможно, их шеф пообещал хорошую награду, которую не хотелось потерять, или маги просто опасались, что я ударю в спину. Как бы то ни было, трое из четверых тут же принялись создавать формы. В дальнейшем я спрашивал себя, как бы поступил, если бы маги обратились в бегство. У меня получилось бы остановить двоих, в лучшем случае троих, один бы спасся точно. Может, маги оказались более расчетливыми, чем я о них подумал. Они знали обо мне, но не знали, что у меня серебряная роза. Это стало сюрпризом, который сразу же изменил соотношение сил. Если навалиться вчетвером, то больше шансов выжить, чем при попытке спастись бегством, может быть, так рассуждали маги. Мне трудно судить, тем более что спросить уже не у кого. Трое боевых магов умерли как им положено, сражаясь. Из нападавших остался лишь один, особенный, который не стал нападать. Наша битва завершилась быстро. Кто победит? Убийца магов или трое обычных магов? Задачка для простаков. В ней на самом деле есть только один маг, это я, остальные не могут создавать медленные формы, а быстрые, атакующие, разбиваются о зеркало. Судя по спокойному поведению Иваны, для нее избиение магов учениками губернатора – дело не новое. Интересно узнать, сколько своих умений показал ей баронет Ирвинг и кто служил жертвами. Впрочем, это планы на будущее, сейчас главное – разобраться с неожиданным пленником, прикончить которого у меня не поднялась рука по той простой причине, что он не пытался создать какую-либо форму, ни защитную, ни наступательную. Я переступил через первый труп, скрючившийся на полу в кухне, обошел второй труп, прижавшийся к стене в коридоре, будто вплавившийся в эту стену, и приблизился к единственному выжившему из нападавших. Невысокий брюнет с круглым, гладко выбритым лицом смотрел на меня с явной опаской. Я протянул правую руку, удерживая в левой трость, и незнакомец молча отдал бесполезный пистолет, зацепив рукавом коричневого замшевого пиджака мою ладонь. «Почему ты ничего не делал?» — спросил я, разглядывая капли пота, выступившие на лбу брюнета. «Другие лихо меня атаковали, а ты нет. Почему?» — испугался. Незнакомец мотнул головой и, медленно двигая пересохшими губами, произнес: «Нет, я лекарь». «Вот оно что!» Я кивком подозвал Иванну. «Конечно, этот маг не способен нападать. Его удел – медленные защитные и быстрые лечащие формы. Но наше сражение закончилось так стремительно, что лечить, по сути, было некого. Позвольте». Иванна уверенно отодвинула меня в сторону. «У нас мало времени, а его нужно по-быстрому допросить». «Нужно так нужно», я не возражал и отдал дело в руки высокопоставленного жандарма. «Имя? Фамилия? На кого работаете?» Девушка начала задавать вопросы сухим тоном, подобным чирканью спичек о коробок. Я любовался ею. Иванна демонстрировала все новые грани своей многосторонней личности. «Сергей, Сергей Вадимович Альсевич», отвечал брюнет, теперь уже не сводя тревожных глаз с пугающе прекрасного лица женщины. Буквально через несколько минут история преследования стала кристально ясной. Оказывается, некоторые титулованные особо не дремали, а, узнав обо мне, сразу перешли к действиям. Люди графа Хала вступили в контакт с людьми маркиза Наба и сумели быстро установить мою личность, а также с самого утра выследили красный Ситроен. Пока я допрашивал свидетелей, к моей машине прикрепили маячок. К сожалению для преследователей и к счастью для меня, враги не смогли сразу же сколотить сильную группу захвата, ограничившись лишь четырьмя магами. Впрочем, другие отряды уже формировались или даже подтягивались к убежищу Иваны. Увы, мои плохие предчувствия и пророчества напарницы сбывались стремительно. Я оказался дичью, целью гигантской охоты. Надо отдать должное Иванне, девушка не теряла ни минуты. Сначала она предложила прикончить нашего пленника как человека, видевшего ее лицо. Я отказался. Мне было не просто жаль убивать мага-лекаря, у меня появились на него кое-какие планы. Иванна немедленно выступила с иным предложением, которое тут же было принято. И вскоре наша компания отправилась в другое убежище на новой машине, синем Фольксвагене, припрятанном в гараже. «Прощай, прекрасный Ситроен, я к тебе привык и буду поминать добрым словом». Пленник был аккуратно сложен в багажник, на моих коленях лежал ценный саквояж, а Иванна крутила руль, позволяя любоваться своим безукоризненным профилем. Мы быстро выехали на трассу и неслись, держась, однако, в рамках разумной скорости. Наш Volkswagen – тихая машина, маломощная. В салоне почти не слышно урчания двигателя, зато шуршание покрышек по асфальту наполняет уши равномерным насыщенным шумом. «Мне нужно позвонить матери», – сказал я, рассеянно следя за высокими деревьями, пролетающими мимо. «Вдруг ее захотят использовать, чтобы выманить меня, надо предупредить, пусть куда-нибудь уедет на время». «Да», – кивнула Иванна. Ее белые руки были настолько нежны, что, казалось, ласкали руль. «Но не думаю, что это произойдет. Наши враги не такие. Они, конечно, спесивы, презрительны, ни во что не ставят людей, но на низкие поступки не способны. Я не знаю, как это объяснить. Наверное, потому что это несправедливо», — сказал я, разглядывая тщательный маникюр и лак телесного цвета на пальчиках девушки. «Слышали поговорку? Сын за отца не в ответе, эта поговорка истинна сейчас и будет истинна в будущем. Тот проект, о котором я говорил, целиком посвящен справедливости. Хотя позвонить матери все-таки надо, ведь на земле решения будут принимать земляне, а от нас, землян, справедливости не дождешься. Мы скоро где-нибудь остановимся, оттуда и позвоним», — согласилась Иванна. Она обогнала старинные белые «Жигули» и вернулась на прежнюю линию, крайнюю справа. «А все-таки, Глеб, можете рассказать подробнее об этом проекте?» Девушка быстро посмотрела на меня, но тут же вновь сосредоточилась на дороге. Я не стал возражать, давно уже собирался выговориться, но нападение помешало. «У меня был один знакомый», — сказал я. «Он учился со мной, хотя лет на 5 старше меня. Большой чудак и очень нервный человек. Представляете, он до зубовного скрежета ненавидел правительство и всяких нефтяных магнатов. Однажды мы вместе с ним смотрели телевизор. Никогда не забуду, как он комментировал каждого набоба, о котором там говорили, и рассказывал о том, как именно тот или иной набоб обокрал народ. Этот мой приятель знал буквально все о них. Он помешался на своей ненависти. Наверняка читал статьи, выискивал сплетни, изучая тех, кто о его существовании даже не подозревал. Он мне рассказал, что обучает этой ненависти своего малолетнего сына. Сажает его перед телевизором и рассказывает правду о каждом, кто там мелькает. Представляю, что вырастет из такого ребенка. Это имеет отношение к проекту, о котором вы рассказывали». Пальцы Иванны двигались на руле, словно ощупывая его. «Самое прямое», — ответил я. «Мне просто хочется убедить вас, да и себя самого, в мотивах создателей проекта. Я их не до конца понимаю, могу лишь предполагать. Мой приятель – живое доказательство того, что существуют люди, которые помешались на ненависти и не собираются прощать своих обидчиков. И если бы ему представился хоть малейший шанс свести с ними счеты, он бы не колебался ни секунды. Такие, как он, ничего не забывают и не прощают, просто ждут своего часа. Может, существуют и другие, те, кто ненавидит не только теперешних мерзавцев, но и живших 100-200 лет назад. Как знать?» Я замолчал. Моя теория казалась стройной, но когда начал ее излагать, то выяснилось, что нужно заполнить пару белых пятен. Я временно потерял уверенность и начал колебаться. «Можно я продолжу немного позже? Мне надо кое-что додумать до конца». Девушка недовольно сжала губы, но согласно кивнула. Вскоре мы съехали с трассы и остановились у одноэтажного кирпичного здания сельского переговорного пункта. Это здание было окружено деревьями, ветви которых нависали над крышей и даже щупали окна, будто мечтая влезть в маленькие приоткрытые форточки. Позвонив матери, я попытался обрисовать всю серьезность ситуации. Люди титулованных особ в моем рассказе предстали жестокой бандой. Я покаялся, сказав, что влип в крупные неприятности, и умолял маму на время покинуть квартиру и уехать куда-нибудь, никому об этом не рассказывая. Пришлось потратить минут 15 на увещевание и просьбы, пока согласие не было получено. И хорошо, что мать нигде не работала, перебиваясь частными заработками как переводчик, иначе не знаю, чем бы все закончилось. Я взял с нее слово, что она уедет сегодня же, и только потом попрощался. В магазинчике неподалеку Иванна купила упаковку минералки, сыр, хлеб и колбасу. Одна бутылка воды перекочевала в багажник к нашему пленнику. Он лежал там смирно, до сих пор испуганный решимостью Иванны прикончить нежелательного свидетеля. Мы с девушкой сели в салон, и машина тронулась. Я взял бутылку, открыл саквояж, достал миску и плеснул туда воды. Эх, давненько не приходилось общаться с моим немым собеседником. Все некогда и некогда. Хлопоты, заботы, спасение собственной шкуры. Это отнимает время, друзья мои. Но есть и хорошие новости. Я тренировался читать по губам, когда только выдавалась свободная минутка. Нельзя сказать, что сильно преуспел в этом занятии, но кое-каких успехов достиг. Мы ехали в молчании минут 15. С миской ничего не происходило, был виден только белый потолок. Я даже подумал, что собеседник не придет, но продолжал сосредоточенно всматриваться. Иванна поглядывала на меня, ни о чем не спрашивая. Внезапно темная тень наползла на белый потолок, и я увидел знакомый высокий лоб, залысины и тонкие губы, то ли надменно, то ли с досадой сжатые. Я слегка улыбнулся, так, словно встретил давнего приятеля, которого, впрочем, никогда не знал особенно близко. Человек в миске кивнул, его шея терлась жестким стоячим воротником, губы незнакомца разжались, я был весь внимание. Он, как и прежде, начал говорить, показывая рукой себе на грудь и повторяя одно и то же несколько раз. Мои брови слегка нахмурились, но я быстро нашел ответ, ведь уже знал его. Принц. Иванна, это точно он, принц. Принципас. В этот момент Иванна резко затормозила. Не знаю, оказало ли на нее влияние мои слова или машина впереди действительно замедлилась, как впоследствии утверждала девушка, но часть воды выплеснулась из миски и разлилась по салону, намочив бардачок и пол. Сеанс связи прервался. Иванна проехала еще немного по трассе и, не обращая внимания на мой негодующий взгляд, начала сворачивать на небольшую асфальтовую дорогу. Мы почти подъехали к новому убежищу. Возобновлять связь я не стал, ведь вскоре мы остановились у небольшого желтого одноэтажного деревенского домика с зелеными ставнями и дверями. К домику примыкал саманный самодельный гараж, а дворик был совсем мал. Мы вытащили из багажника нашего пленника и, вручив ему теплое старое женское пальто и войлочное одеяло, отправили в погреб. Погреб был почти пуст. Когда-то прежние рачительные хозяева хранили там банки с вареньями и соленьями, сейчас же остались лишь грубые деревянные полки и связка чеснока, нависающая над приставной лестницей. «Каковы наши дальнейшие планы?» – спросила Иванна, включая в сеть небольшой белый холодильник. Я поставил саквояж у кухонного шкафа и, сидя за длинным столом, любовался видом из окна. Вдоль забора сетки росли густые кусты малины. Воробей спикировал откуда-то сверху и, лихо развернувшись перед самым стеклом, улетел прочь. Планы прежние. То, что на меня началась облава, еще не повод откладывать встречу с убийцей. Следующей ночью я подожду его в запланированном месте. Вы же, Иванна, постарайтесь сделать так, чтобы поблизости больше никого не было. Девушка покачала головой. Может, наймем помощников, каких-нибудь охранников. Они оцепят периметр, а я помогу вам в схватке. Ее глаза внимательно смотрели на меня. Неужели в них читалась забота, или это просто чувство долга к товарищу по оружию? Спасибо, но я справлюсь сам. Если убийца на меня нападет, то посмотрим, кто кого. А ваша помощь понадобится не только следующей ночью, но и этой. До того, как придется рискнуть жизнью, я хочу кое-что проверить. Наш пленник тоже поможет нам. В конце концов, не очень разумно идти на смерть, не сделав напоследок ничего полезного. Глава 24. Volkswagen, как и Citroen, неплохая машина. Идет мягко, не рыскает в стороны, словно раненый заяц, неплохо разгоняется. Когда-то я пробовал ездить на москвиче выпуска 80-х годов. Это, с позволения сказать, авто не могло обогнать ничего и никого, как не вжимая в пол педаль газа. Оно набирало скорость настолько медленно, что оставалось только скрежетать зубами, глядя на стрелку спидометра. Я тогда очень сочувствовал нашим предкам, старичкам, передвигающимся на таких чудовищах. На заднем сиденье Volkswagen расположились Иванна с пленником. Я поглядывал в зеркало заднего вида. Салон был темен, но иногда свет фонарей прорисовывал лица моих пассажиров. Пленник был подавлен, сидел скукожившись, Иванна же посматривала на него, притворяясь, что увлечена дорогой впереди. Я верил, что в случае побега Иванна сможет остановить пленника лучше, чем кто-либо. Девушка не станет колебаться и терять драгоценные секунды, такое она производила впечатление. Наверняка в ее прошлом было множество дел, требующих решительных действий. Думаю, если поискать, можно найти и пару-другую трупов. Настолько безучастно Иванна смотрела на магов, павших в бою. Девушка ничего не рассказывала о своем прошлом, на прямые вопросы не отвечала и делала вид, что не понимает намеков. Эх, Иванна, нам бы не помешало толика откровенности. «Почему не спрашиваешь, куда мы едем?» Обратился я к пленнику умышленно бодрым голосом. «Разве можно спрашивать?» — уныло отозвался тот. «Можно. Отчего нет?» — великодушно разрешил я. «Там, куда мы едем, тебе придется поработать». По встречке несся водитель-хулиган, забывший выключить дальний свет. Я прищурился, но бросил мимолетный взгляд в зеркало заднего вида. Лекарь слегка разогнулся, он был поражен моими словами. «Удивляешься, что нужно работать?» Тут же спросил я. «Не беспокойся, это по специальности. Ты быстро лечишь больных?» Встречные машины мелькали одна за другой, освещая фарами моих пассажиров. Я увидел, как лекарь поворачивает голову, будто безмолвно обращаясь за объяснением к Иванне. Но девушка молчала. «Каких больных?» — робко спросил Альсевич. «Раненых, тогда зависит от раны. Не раненых, а просто больных», — ответил я. «Больных болезнью». «Какой болезнью?» — опешил наш пленник. «Я же не врач, здесь лечить не могу, а там болезней мало. На этот счет не волнуйся. Я сделаю так, что здесь будет там, но лечить придется землянина». «А, серебряная роза», — догадался Альсевич. «Тогда смогу. Займет от пары минут до часа, зависит от болезни. Что лечить-то будем?» «Лейкоз», — сухо ответил я. «Лейкоз», — лекарь на мгновение замер. «Ох, я этого никогда не видел даже. Там такого нет. Там люди таким не болеют. Ни разу не встречал, даже когда учился. Но сможешь вылечить?» С подозрением осведомился я. «Смогу». «Почему не смогу? Дело не хитрое. Вот и ладно. Постарайся, напрягись и останешься жив до тех пор, пока я живу. Это мое условие». Иванна кашлянула. Я знал, о чем думает напарница. Пленник ее видел и может опознать. Для жандарма-предателя это смерти подобно. Иванна очень не хотела, чтобы лекарь превращался в долгожителя. Я рассчитывал, что если останусь жив после схватки с убийцей, то сам позабочусь о пленнике. А если погибну, то Иванна может делать с ним что хочет. Вполне допускаю, что убийца окажется сильнее меня. Пусть губернатор думает, что у его ученика есть шансы выйти целым из передряги, пусть мне известно, что противник, человекоподобный, вооружен, скорее всего, стальным лезвием, но он слишком быстр, слишком. Не каждый может расчленить человека, а потом сшить заново всего за пару секунд. У меня нет такой скорости, зато есть кое-какие догадки, как это происходит. Но догадки догадками, а если я все-таки погибну, мне не хотелось покидать этот мир, не сделав ничего хорошего. Я вспомнил о своем троюродном брате, бедном мальчике, больном лейкозом. Мне удалось позвонить его матери и договориться о встрече поздним вечером. Если завтра мне не повезет, то после меня останется хоть одно хорошее дело. Вскоре мы прибыли в тесную трехкомнатную квартирку, расположенную на окраине Москвы. Моя двоюродная тетя встретила нас приветливо и даже улыбнулась лекарю, которого я представил как известного нетрадиционного целителя. Мальчик уже спал. Мы вошли в небольшую спальню, обклеенную синими обоями. Я распорядился, чтобы тетя выключила везде свет и электроприборы, закрыл за ней дверь, а затем достал серебряную розу. Этот цветок тускло светился, но почти ничего не освещал. Мы находились в полутьме, благодаря желтым уличным фонарям, заглядывающим в окно. Первые секунды Альсевич не двигался с места, он с ужасом смотрел на Иванну. Девушка изменилась почти мгновенно. Черты лица стали чуть мельче, а черные волосы превратились в белые. Много раз меня озадачивало удивительное свойство Лима изменять людей. Зачем? Зачем Лим это делает? Почему бы не ограничиться вещами, а людей оставить в покое? «Лечи», — сказал я, отвлекаясь от ненужных мыслей. «Приступай». Лекарь с трудом оторвал взгляд от Иванны, достал серебристый жезл и подошел к узкой кроватке. Мальчик ровно дышал. На его голове почти не было волос. Я почувствовал, как всколыхнулся резервуар энергии мага. Тонкая общедушная форма устремилась к мальчику и тут же вернулась обратно. Альсевич недоуменно помотал головой и повернулся ко мне.